Глава 7. «Все отлично», — сказала Манюня, — «нет повода для беспокойства». «Ой, прямо жуткий вид», — пролепетала Пантина. «Живот размером с гору». Я решил вмешаться. Полковник никогда не отличался стройностью, он крупный мужчина. Но он представитель сильного пола и не должен походить на комара. «Зря подлизываешься», — мрачно сказал Дегтярев. «Потом поговорим, обсудим кое-что тет в тет. Лоб в лоб. Между прочим, за последний год от постоянной нервотрепки из-за отсутствия спокойствия, что дома, что на службе, я здорово похудел, весы показали потерю 400 граммов». «Кое-кто? Наверное, не пописал перед тем, как взвеситься», — заявила Нина. «Весы надо использовать утром после посещения туалета, не выпив ни граммулечки воды. А еще нужно выдохнуть воздух. Тогда есть шанс увидеть не катастрофически жуткую цифру. Лучше взвешиваться после душа, когда вся грязь смоется. Но волосы надо высушить мокрые, очень тяжелые. Чтобы не разжиреть, ешьте поменьше на ночь», — заявил Юра. Он положил себе на тарелку здоровенный кусок запеканки, щедро полил его жирной рыночной сметаной и продолжил. «На мой взгляд, полковник выглядит прекрасно. Тощий слон не кузнечик, лично мне слон нравится больше насекомого. А то, что Дегтярев сейчас цвета бешеного огнетушителя, так...» «Ой, Маруся, ты меня по ноге стукнула!» «Прости, милый, нечаянно задела». Сквозь зубы процедила жена. «Слон дома беда», — поддержала пустой разговор Нина. «Вот кузнечик полезен. Он издает мелодию, от которой убегают мыши». «Да ну», — поразилась Маша, — «впервые о таком слышу». «В интернете можно кузнечиковую музыку скачать», — уточнила Пантина. «Найду и покажу». «Отлично! Я африканский слон», — рявкнул Дегтярев, — «с огромным, как кажется, Нине брюхом. Что еще приятного сообщите?» «Александр Михайлович, я не о вас говорила, когда упомянула про живот», — возразила Нина. «Чудесная отмазка», — мигом разгневался толстяк. «Я всегда приказываю людям, говорите мне правду, одну правду и только правду». И я сразу вспомнила студента Пашу. «Ох, не понравится Дегтяреву, если у нас дома такая личность появится!» Александр Михайлович продолжал. «Я готов обсуждать любые проблемы открыто. Могу критично к себе относиться». Я уставилась в тарелку. «Ну-ну, только скажи полковнику что-то, идущее вразрез его мнением, жив не будешь». «Не о вас говорила», — остановила Дегтярева Нина, — «а о профессоре. Ваша пузичка, как всегда, бешеным арбузом торчит, пуговичка на пупке расстегнута, а Феликс стройный. Как он ухитрился за столь короткое время омячиться?» «О, что?» — переспросил Юра. «Омячиться», — повторила Нина, — «стать похожим на мяч. Хотя нет, сейчас уже...» «На воздушный шар. Ой, Феликс стремительно толстеет, прямо распухает, как тесто». Я посмотрела на мужа и ахнула. «Что это?» «Ух ты!» — восхитился Юра. «Живот у него больше, чем у Маруси на 9-м месяце». Я вскочила. «Ты заболел? Тебе плохо? Температура? Скорее несите градусник. Дегтярев, тащи твой аппарат для измерения давления. Быстрее!» Домашние забегали, как тараканы, испуганные внезапно вспыхнувшим на кухне светом. Я взяла мужа под руку, довела его до дивана и уложила. «Как твое самочувствие?» простонал супруг. «Инсульт!» — заголосила Пантина. «Речь пропала. Бегу вызывать скорую!» Маша кинулась к профессору. «Феликс, улыбнись!» Он скорчил гримасу. В глазах Манюни метнулось беспокойство, но она включила профессионала. «Нет ни малейшего повода для волнения». «Да-да-да», — зачастил за спиной Маруси ее муж. «Лечит все, даже то, что у тебя. и мы все-все-все купим». «Здоровье за деньги не приобретешь», — заявил Дегтярев, подавая мне целых 3 тонометра. В глазах Маши засверкали молнии, но Дегтярев их не заметил. Юра же решил приободрить Маневина. «Глупости! Мы купим для тебя лучшую инвалидную коляску, лифт, который поднимает ее на 2-й этаж. Мы выучим язык глухонемых, никогда тебя не бросим». Лицо Феликса стало бледнеть. «Никакого инсульта нет и в помине», — зачастила я. «По глазам вижу, со здоровьем у него полный порядок. Сейчас давление померяем, и все будет отлично». Маша навертела на руку Феликса манжету и вскоре молча показала пальцем на аппарат. 280/280. Я чуть не упала, но Маруся сохранила спокойствие. «Надо повторить». Через минуту показания изменились. 300/280. У меня подогнулись колени. «Где ты взял эту фигню?» — налетела на Дегтярева Маруся. «В ванной», — ответил тот. «Когда в последний раз пользовался прибором?» — осведомилась Маша, засовывая в рот Феликсу градусник, который ей подала Нина. «Лет 5 назад», — задумчиво протянул Александр Михайлович. «Потом уронил его и больше не брал. Вот еще один аппарат». «Зачем принес неработающий тонометр?» — простонала Манюня, хватая другой черный мешочек. «Нина, посмотрите в аптечке, какие у нас есть лекарства. Только быстро, сейчас поглядим. О, Муся, глянь!» Я заставила себя посмотреть на экран. 20/10. «Что случилось с этим тонометром?» — ледяным тоном спросила Маша. «Он тоже рухнул с высоты?» Толстяк начал объяснять. «После того, как тот упал, я купил новый, поставил его в ванной на пол». «Почему на пол?» — удивилась я. «Чтобы не разбился», — ответил Александр Михайлович. «Один уже кокнулся, хватит», и... Толстяк замолчал. «Дальше», — потребовала Маша. «Наступил на него случайно», — признался Дегтярев. «Внутри что-то хрустнуло». «Зачем принес неисправные тонометры?» — зашипела Маша. «Ты попросила», — раздалось в ответ. Маруся выдернула изо рта Маневина градусник. 48. Ерунда какая-то. У нас в доме хоть что-нибудь работает?» «Конечно», — отозвалась из холла Нина. «Холодильник, кофеварка, котел отопления, слава богу, в порядке». «Если посадить Феликса на котел и напоить его капучино, лучше ему не станет», — заорал полковник. «В доме бардак. Разруха, нет хозяйки, заболеть нельзя. А если свалился, то ничего не пашет. Скорую вызвали?» «Нет», — ответила Нина. «Да почему?» — затопал ногами Дегтярев. «Лекарства ищу». «Какие?» Маша сказала, «любые». «И? Они есть?» «Да». Пантина возникла в столовой с коробкой из-под моих туфель. «Вот. Сироп от кашля. Покупали для Хуча, когда он под дождем промок и простыл. Мазь левомиколь, она потребовалась Афине, когда дверью хвост прищемили, йод, зеленка, марганцовка, горчичники, капли в нос. Есть отдельная аптечка Дуняши, но она у ребят в спальне». «Всем привет!» — произнес мужской голос. Я повернулась к двери, увидела Леню и кинулась ему на шею. «Любимый!» «Что случилось?» — спросил эксперт. «Феликсу плохо», — зашептала я, — «живот огромный». «Асцит», — предположил патологоанатом. «Пожалуйста, посмотри на него», — взмолилась я. «Нина, срочно вызовите скорую». «Нет проблем», — сказал Леня. «Только в машину за чемоданом сгоняю.